19 октября 1990 года Горбачев выступил на сессии с докладом об основных направлениях. Доклад был расплывчатым, как и сами направления. Излагать их смысла нет, но мне хотелось бы отметить прозвучавшую в нем горячую приверженность президента власти центра. В этом он все-таки не сходился с полюбившейся ему программой «500 дней», и уж вовсе не сошелся он с Ельциным, выступлению которого посвятил довольно много времени и слов. Забавно, что президент неожиданно оказался в столь привычном для меня положении, когда глава российской власти позволил себе безоговорочно осудить только-только подписанный Горбачевым, но еще неизвестный даже Верховному Совету документ. Так сказать, за глаза. Мне, повторяю, не привыкать к тому было, все документы правительства принимались в штыки еще до того, как являлись миру. Горбачев, замечу, воспринимал это как должное, а тут его самого задело. И все же я рад был, что нашлось хоть какое-то общее решение, на основе которого можно было строить дальнейшую программу действий. Я выступил и сказал об этом, хотя больше времени посвятил оценке положения в народном хозяйстве, которое мне представлялось быстро ухудшающимся. Да и депутаты, похоже, устали разрываться между шаталинцами и рыжковцами, поскольку в большинстве своем не очень-то и разбирались в деталях спора, судили о нем по далеко не всегда точным и профессиональным, а то и вовсе передергивающим смысл выступлениям и публикациям. А тут выход. Горбачев, верный своей политике, снова нашел, на этот раз достаточно разумный, компромисс, и в тот же день, 19 октября, была принята программа действий, автором которой он и числился. Забывчивые же журналисты и не слишком склонные к точности и честности политики по сей день обвиняют правительство Рыжкова о том, что оно навязало Верховному Совету свою антинародную и антигуманную программу. Остановитесь, вспомните. Если там и оставалось что от правительственной программы, так только общие слова. Да и кто сегодня помнит, что существовали некие основные направления, разве что специалисты? Я, кстати, в том же своем выступлении 19 октября сказал, что не 500 дней нужны будут стране, чтобы выйти на верную дорогу к рынку, а годы, минимум 6-8 лет. В 91 году уже прославленному своими, или все же не своими, 500 днями Явлинскому понадобилось побывать в США, чтобы привезти оттуда американские разработки на наш счет, в которых черным по белому написано было, что на тяжкий рыночный рывок нам потребуется никак не менее 6-8 лет, и был назван намеченный нами же срок 1997 год. Да и заявление российских лидеров 2 января 1992 года, бросивших страну по колдобинам неизведанной дороги к неуправляемому рынку, тоже отличаются наивным популистским оптимизмом. Ну, ладно, молодая Лариса Пиашева, обещавшая Москве рай земной сразу после двухнедельной обвальной приватизации торговой сети. Но ведь ее поддерживал умный и опытный зубр Гавриил Попов. Ну ладно, молодой и вроде бы теоретически грамотный Гайдар, антипод мальчиша-кибальчиша, уверявший россиян в скорой стабилизации экономического положения. Но ведь ему вторил уже популярный к тому времени деятель Ельцин, называвший сроки вообще немыслимые по краткости. Бескомпромиссность голого теоретика плюс цинизм примитивно-прямолинейного политика – в сумме это дает, как оказалось, страшный результат. Но вернемся к 90-му году. Наступала бурная осень. Битва вступала в свой зенит. Изнуряющие дебаты в Верховном Совете СССР, митинги с требованием отставки правительства нищеты, решение парламента России об отставке Совета министров СССР против 1 и воздержалось 16, шквал критики в средствах массовой информации, финансирование которых оно же и осуществляло. В ходе генерального наступления на правительство страны и отношения республик с центром становились все более сложными. Что касается прибалтов, то они к осени 90-го года уже проводили линию на полную экономическую обособленность. Но наиболее агрессивными, я бы сказал, были позиции России и Украины. Их отношения с руководством страны по принципиальным экономическим вопросам обострились до крайности. Принятые Верховным Советом СССР законы, указы президента и постановления правительства ими не признавались. В своих претензиях российские власти делали основной упор на финансовые, украинские — на материально-технические проблемы. Серии встреч с главами их правительств результатов не давали. Над ними давлели политические установки их лидеров. Из неофициальных разговоров с руководителями правительств этих двух республик было ясно, что сами они понимали опасность такого экономического разброда в преддверии наступающего года, но сделать ничего не могли. 11 ноября 1990 года мне позвонил Горбачев и сообщил, что у него имеется договоренность о встрече во второй половине дня с руководством России. Сначала пройдет беседа один на один с Ельциным, а затем к ней подключатся и другие. Из разговора с Горбачевым можно было сделать вывод, что согласование того, как она будет организована, живо напоминало аналогичную дипломатическую процедуру при подготовке контактов руководителей двух независимых государств. Я не был против такой встречи, ибо считал необходимым использовать любую возможность найти общий язык. Еще теплилась надежда. Не пойдут же эти руководители во имя политических и личных целей на разрушение экономики страны с неизбежными тяжелейшими последствиями. Встреча намечалась в кабинете президента страны на третьем этаже правительственного здания Кремля. Этот кабинет, зал заседаний Политбюро и несколько комнат для работников аппарата были специально оборудованы для Брежнева. Во второй половине 70-х годов, начав быстро дряхлеть, естественно, отходить от фактического руководства партии и государством, он окончательно избрал своим рабочим местом этот кабинет. Он как бы отгородился от всех, в том числе и от секретарей ЦК, заведующих его отделами, а точнее от практической ежедневной работы по управлению страной, передоверив это узкому кругу лиц. В 5 часов я поднялся на третий этаж. В приемной президента уже были Хасбулатов, Силаев и Бурбулис. Последнего я практически не знал. Мне было известно, что он из Свердловска и является особо доверенным лицом у Ельцина. Видел его на съездах народных депутатов, сессиях Верховного Совета страны. Здесь же я впервые непосредственно столкнулся с этим человеком, который, на мой взгляд, сыграл одну из роковых ролей в жизни нашей страны. Не буду останавливаться на его многогранной деятельности в те и последующие годы. Придет время, и найдется дотошный историк, который даст его исчерпывающий портрет. Ведь не обошла же память людская Распутина и других подобных личностей. Ну, а пока передо мной стоял, вернее, вертелся человек с бегающими глазами. Зачем он был в тот момент в приемной, мне неизвестно, но на встречу в расширенном составе его не пригласили. Кабинет президента и одновременно генерального секретаря ЦК КПСС летом претерпел изменения. Вместо классической обстановки служебных кабинетов того времени появилась новая стильная мебель. На стене четко выделялся герб СССР, в углу за письменным столом флаг страны. За отдельным столиком, который больше годился для чаепития, расположились с одной стороны Ельцин, Хасбулатов, Силаев, с другой — Горбачев и я. Лукьянов не присутствовал в связи со срочными делами, не помню уже какими. Горбачев проинформировал вновь пришедших, что они с Борисом Николаевичем рассматривали вопросы целостности страны, реформирования центра, опасности для России действий автономных республик. Пример союзных был ведь налицо. Участие союзных республик в работе центрального правительства, а также экономические вопросы РСФСР. Такой перечень вопросов я записал по привычке в свой блокнот. Может быть, обсуждались ими и другие вопросы, но о них не говорилось на пленарном заседании. Прежде чем остановиться на существе обсуждавшихся проблем, хотелось бы охарактеризовать атмосферу человеческих взаимоотношений собравшихся. Это были не единомышленники в решении государственных задач, а люди, несовместимые в своих взглядах и устремлениях. Что касается Ельцина, то тон его разговора был высокомерным, как у победителя с побежденными. Жесты, мимика, поведение руководителя России не вызывали сомнения, что эта встреча используется не для поиска общего языка во взаимоотношениях основной республики и центральной власти, а имеет целью лишь продиктовать ей свои условия. Хасбулатов занимал более нейтральную позицию, по-видимому, понимая, как ученый-экономист, абсурдность требований своего лидера. Силаев же с подобострастием ловил взгляд своего нового шефа и полностью соглашался со всем, что тот говорил. Начали с системы и величины федерального и республиканского налогообложения. По принятому союзным парламентам закону, максимальная величина налога составляла 45% от прибыли. Из них 23% оставались в распоряжении республики, а 22% поступали в федеральный бюджет. Соответственно, были расписаны объекты федерального и республиканского финансирования. Сейчас же было предложено 35% налогов оставлять республике и только 10% союзу. Кстати, в дальнейшем российское руководство пошло еще дальше и стало настаивать на так называемой одноканальной системе, согласно которой все налоги собираются в республике, а центру отдается только малая часть для финансирования общесоюзных нужд. Что же это за нужды, никто вразумительно сказать не мог. Забегая вперед, скажу, что прошло немного времени, и автономные республики России взяли на вооружение этот разрушительный для любой федерации принцип. И с какой яростью это стало тогда отвергаться Ельциным и его командой. Но в тот момент, в конце 90-го года, преследовалась одна цель – разрушить СССР, а что потом будет с Российской Федерацией, мало кого из них беспокоило. Мои доводы, что при существующей структуре распределения властных полномочий Союза и Республик эти соотношения нереальны и, более того, вызовут хаос в управлении государством, были проигнорированы. Дальше пошло еще интереснее. Были выдвинуты требования, чтобы доходы от внешнеэкономической деятельности целиком оставались в республике, что в распоряжение России следует передать 50 тонн золота, предоставить ей право выдавать лицензии на экспорт сырья, материалов и другой продукции и так далее. На вопросы, будут ли централизованно закупаться для всех союзных республик продукты питания, зерно, некоторое сырье, особенно для легкой промышленности, кто будет погашать наступающие по срокам платежи внешней задолженности, вразумительного ответа не было. Предложение о том, чтобы эти проблемы рассматривались при подписании нового союзного договора с перераспределением функций между центром и республиками, осталось без внимания. Не та цель преследовалась сейчас. Им надо было экономически взорвать союз, вызвать еще большее недовольство народа центральной властью и на этой волне укрепить свои политические позиции. На мое предложение прекратить начавшуюся войну банков, разрушение единой финансовой системы страны, ответы были на уровне лозунгов. Россия объявила о своем суверенитете и верховенстве республиканских законов, и все их требования вписываются в новую ее роль. Обсудили еще несколько второстепенных вопросов. По главным же, определявшим жизнь страны в 91 году, так и остались разногласия. Конфронтация, и в первую очередь Россия с центральной властью, приобретала все большую остроту. Страна катастрофически быстро становилась аморфной и неустойчивой. В заключение, как обычно делают в подобных ситуациях, создали комиссию двух совминов СССР и РСФСР. Во главе ее были первые заместители председателей Воронин и Скоков. Последний затем занял пост секретаря Совета Безопасности при президенте. Им поручили рассмотреть вопросы разделения собственности, организации налоговой и банковской систем, внешнеэкономической деятельности. Это была моя последняя встреча в узком кругу с Ельциным, Хасбулатовым и моим бывшим заместителем Силаевым. Жизнь, последующие события разбросали ее участников не только в разные, в противоположные стороны. Рассказываю обо всем этом так подробно, потому что именно тогда я окончательно убедился, что к власти прорывается сила, которая не остановится ни перед чем, вплоть до разрушения государства ради удовлетворения своих личных политических амбиций. После этой встречи я сказал Горбачеву: «Помяните мои слова. Сейчас вас заставят убрать правительство. Это лишь первая жертва среди многих. Потом придет черед Верховного Совета СССР, а потом и ваш. Подумайте о судьбе страны, пока еще есть какое-то время». Как и всегда, он не захотел услышать то, что ему было не по душе. Такой специфический род глухоты. А 16 ноября он выступил перед Верховным Советом СССР с докладом о положении в стране и получил от депутатов и того же Ельцина столько, сколько, пожалуй, не слышал за все время перестройки. Впрочем, об этом эпизоде я писал в самой первой главе, вернитесь к ней. Нараставший политический разброд губительно сказывался на экономике, а ее ухудшение, в свою очередь, усиливало деструктивные процессы в стране. Мы оказались в замкнутом, можно даже сказать, порочном кругу. Но все наши попытки прорвать его встречали яростное сопротивление. Так и находимся мы в нем по сей день. До моего ухода со сцены оставалось чуть больше месяца. Почему я дотянул до инфаркта? Почему не ушел в отставку тогда, когда сказал о том и Горбачеву, и позже на пресс-конференции после тяжелого для меня заседания сессии? Почему терпел, когда все вокруг, включая того, с кем вместе начинали долгий путь, наотмашь били по мне и правительству? Неужели самолюбия не хватило? Или кресло премьера так дорого было? Нет, отвечу я, не потому. Обыкновенное чувство долго держало. Окончательное решение уйти в отставку мной было принято после ноябрьской сессии Верховного Совета, где Горбачев выпалил свои 8 пунктов спасения. Объявил же ему об уходе в начале декабря, еще до 4-го съезда. Так что болезнь лишь ускорила все это на 1-2 недели. Я как-то разыскал страничку моего интервью, данного уж и не помню кому. Наверное, какой-то иностранной газете. Там был такой вопрос. В последнее время правительство постоянно подвергается критике вплоть до требований об отставке. Вы не похожи на тех, кто держится за кресло, подчиняя свои действия карьерным устремлениям. Что же тогда заставляет вас так настойчиво проводить в жизнь свою линию? Ответил так. Дело в том, что кое-кого не устраивает политическая линия правительства, его твердая позиция в том, что касается сохранения нашего государства, недопущения хаоса в народном хозяйстве, обеспечения социальных гарантий тем, кто живет на зарплату, пенсии и стипендии, кто может не выдержать ударов рыночной стихии, если будут сняты все или почти все регуляторы. Спекулируя на этом, кто-то утверждает, будто правительство не может избавиться от консервативного мышления. Неправда. Правительство открыто для всего, что может помочь выходу из кризиса. Но, будучи ответственным перед народом, правительство не имеет права идти за теми, кто предлагает ломать до основания все и вся, а там будь что будет. У правительства нет более важной задачи, чем обеспечить переход к рынку с наименьшими издержками для народа. Тот, кто обвиняет правительство в забвении этого, либо некомпетентен, либо, мягко говоря, не очень порядочен. Но если народ, его представители в Верховном Совете сочтут, что правительство действует в ущерб интересам общества, то пусть они решают вопрос о нашей судьбе. Все, что было тогда сказано, я готов повторить и сейчас. Видимо, мое поколение было так воспитано. Довести дело до конца, не сдаваться, не ломаться перед трудностями, исчерпать все возможности и лишь потом уходить. Кстати, в дни, когда я заявил журналистам о своей возможной отставке, в Совет министров пришло множество телеграмм с точно такими же требованиями. Не сдаваться. И требовали этого не только мои ровесники, но, что особенно радовало и вселяло надежды на лучшее будущее страны, и молодые совсем. Подождите, не уходите, не бросайте начатое. Все равно пришлось бросить. Вынудили. Сегодня, оглядываясь назад, анализируя происшедшее, я прихожу к однозначному выводу. Мы были правы. Нас объявили консерваторами, а мы были нормальными, здравомыслящими людьми, болеющими за дело, за народ и страну. Мое правительство уходило из этой битвы достойно, не сломленным, с верой в свои идеалы. Жизнь подтвердила нашу правоту. Одна пожилая женщина, узнав меня на улице, невольно выразила, по-видимому, мысль многих. «Николай Иванович, почему вы нас тогда не убедили?» Этот горький вопрос нужно задавать, по-моему, в первую очередь психологам. Потребовалось несколько тяжелых и горьких лет, чтобы пелена у людей с глаз, душ, с разума сошла, чтобы они услышали то, что говорилось им в недалеком и вместе с тем вдруг ставшем таким далеким прошлом.